Дэн Симмонс. Утеха падали. «О нет, утеха падали, не буду отчаиваться или упиваться тобой, не буду распускать на пряди последние, хоть слабенькие жилы, на чем держусь я, человек, не крикну в последней устали, я больше не могу». Джерард Мэнли Хопкинс. Пролог. Хелмно. 1942 год. Сол Ласки лежал среди обреченных на скорую гибель в лагере смерти и думал о жизни. Во тьме и в холоде его пробрала дрожь, и он заставил себя вспомнить в подробностях весеннее утро. Золотистый свет на тяжелых ветвях ивы у ручья, белые маргаритки в поле за каменными строениями дядиной фермы. В бараке было тихо, только иногда кто-нибудь с натугой кашлял, да тихонько копошились в холодной соломе живые трупы, тщетно пытаясь согреться. Где-то заперхал старик, забился в конвульсиях, и стало ясно, что вот еще один проиграл долгую и безнадежную схватку. К утру старик будет мертв, а если и переживет ночь, то не сможет выйти на утреннюю перекличку на снегу, а это значит, что все равно ему конец, и очень скорый. Сол отодвинулся подальше от слепящего света прожектора, который бил сквозь разрисованное морозом стекло, и прижался спиной к деревянной стойке нар. Сквозь жалкую одежду он ощутил, как в спину и в кожу на ребрах впились занозы. От холода и усталости задрожали ноги, и он ничего не мог с этим поделать. Сол обхватил свои костлявые колени, сжал их и так держал, пока дрожь не прекратилась. «Я выживу!» Эта мысль была приказом, и он вбил его так глубоко в сознание, что даже измождённое, покрытое язвами тело не могло одолеть его волю. Несколько лет назад, целую вечность назад, когда Сол был мальчишкой, а дядя Моше обещал взять его на рыбалку на ферму под Краковом, Сол выучился одному приему. Прямо перед тем, как заснуть, он представлял себе гладкий овальный камень, на котором записывал тот час и ту минуту, когда ему надо было встать. Потом он мысленно бросал камень в прозрачную воду пруда и смотрел, как тот опускается на дно. И всякий раз на следующее утро он просыпался точно в назначенный час, бодрый и полный жизни. Он дышал прохладным воздухом и наслаждался предрассветной тишиной все то короткое и хрупкое время, пока не проснутся брат и сестры и не нарушат почти совершенное блаженство. «Я буду жить». Сол крепко зажмурился и пристально смотрел, как камень падает в прозрачной воде. Его снова затрясло, и он еще крепче вжался в угол нар. В тысячный раз он попытался зарыться поглубже, в эту соломенную яму. Когда рядом сидели старый пан Шиструк и этот парень Ибрагим, было лучше, но Ибрагима застрелили на шахте, а пан Шиструк 2 дня назад упал в каменоломне и отказался встать, даже когда Глюкс, командир эсэсовцев, спустил на него собаку. Старик почти весело, хоть и слабо взмахнул тонкой рукой, прощаясь с оцепеневшими заключенными. И тут немецкая овчарка вцепилась ему в горло. «Я буду жить». В этой мысли ритм был сильнее самих слов, сильнее любого языка. Эта мысль шла контрапунктом всему, что Сол видел и испытал за 5 месяцев в лагере. «Я буду жить!» От этой мысли шли свет и тепло, пересиливавшие страх перед холодной головокружительной пропастью, которая все грозила разверзнуться внутри и поглотить его. Пропасть вроде того рва. Сол видел его. Он и другие рядом с ним забрасывали комьями холодной земли еще теплые тела. Некоторые из них продолжали шевелиться. Ребенок слабо двигал рукой, будто махал кому-то на перроне или метался во сне. Они кидали лопатами комья и разбрасывали известь из неподъемно тяжелых мешков. Охранник-эсэсовец сидел на краю рва и болтал ногами. Его белые мягкие руки лежали на черном стволе автомата, на шершавой щеке белел кусочек пластыря. Видно, порезался, когда брился. Белые обнаженные тела слабо шевелились, а Сол засыпал ров комьями грязи, и глаза его были красными от облака и извести, висевшего в зимнем воздухе, как меловой туман. «Я буду жить». Сол сосредоточился на мощи этого ритма и перестал обращать внимание на свои дрожащие руки и ноги. Двумя ярусами выше кто-то зарыдал в ночи. Сол чувствовал, как вши ползут по его рукам, по ногам, разыскивая место, где его холодеющее тело было теплее всего. Он еще плотнее сжался в комок, хотя понимал, что заставляет этих паразитов двигаться. Они подчинялись непреодолимому инстинкту, без мысли и логики. Выжить. Камень опустился еще ниже, в лазурную глубину. Балансируя на грани сна, Сол рассматривал грубо нацарапанные буквы. «Я буду жить». Вдруг глаза Сола распахнулись, в голове мелькнула мысль, от которой стало холоднее, чем от ветра, свистевшего сквозь неплотно прилегающую раму. «Третий четверг месяца». Он был почти уверен, что сегодня третий четверг месяца. Они приходили по четвергам, в третий четверг. Но не всегда. Может быть, в этот раз их не будет. Сол закрыл лицо согнутыми в локтях руками и свернулся в еще более плотный клубок, как зародыш. Он уже почти заснул, когда дверь барака распахнулась. Их было пятеро. Два охранника-эсэсовца с автоматами, армейский унтер-офицер, лейтенант Шафнер и молодой оберст, которого Сол никогда прежде не видел. У оберста было бледное арийское лицо, на лоб падала прядь светлых волос. Лучи фонариков побежали по рядам, похожих на полки нар. Никто не пошевелился. Сол чувствовал, что это за тишина. 85 скелетов затаили дыхание в ночи. Он тоже затаил дыхание. Немцы сделали шагов 5 вперед. Холодный воздух облаком двигался перед ними. Их массивные фигуры вырисовывались на фоне открытой двери. А вокруг ледяными клубами вился пар от дыхания. Сол еще глубже забился в хрупкую солому. «Да?» — раздался голос. — Ты немецкий. Луч фонарика упал на человека в шапке и полосатой лагерной робе, сидевшего в углу нижних нар за 6 рядов от Сола. — Ком! Шнель! — Иди быстро, немецкий. Мужчина не шевелился, и тогда один из эсэсовцев рывком вытащил его в проход. Сол слышал, как по полу царапают голые ноги. — Ду! Раус! «Ты выходи, немецкий». Еще раз. «Да». Вот уже трое мусульман стоят невесомыми пугалами перед массивными фигурами немцев. Процессия остановилась за 4 ряда от нар Сола. Эсэсовцы обшарили фонариками средний ряд. В их свете блеснули красные глаза, как будто из полуоткрытых гробов уставились перепуганные крысы. «Я буду жить!» Впервые это звучало как молитва, а не как приказ. Они никогда еще не забирали больше 4 человек из одного барака. «Да!» Эсэсовец повернулся и направил луч фонарика прямо ему в лицо. Сол не пошевелился. Он перестал дышать. Во всей вселенной не было ничего, кроме его собственных пальцев в нескольких сантиметрах от лица. Кожа руки была белой, как у личинки, и местами шелушилась, волоски на тыльной стороне ладони казались очень черными. Сол смотрел на эти волоски с чувством глубокого, благоговейного страха. Его рука почти просвечивала в луче фонарика. Он различал слои мышц, изящный рисунок сухожилий и голубых вен, мягко пульсировавших в одном ритме с бешено колотящимся сердцем. «Ду! Раус!» Время замедлилось и повернуло вспять. Вся жизнь Сола, каждая секунда его жизни, все минуты упоения и банальные забытые вечера — все вело к этому мигу, к этому пересечению осей. Губы его дернулись в мрачной полуулыбке. Он уже давно решил, что его-то они никогда не заставят выйти в ночь. Им придется убить его здесь, перед всеми остальными. Он заставит их сделать это, когда сам того захочет. Ничего другого диктовать им он не мог. Сол совершенно успокоился. «Шнель!» — один из эсэсовцев заорал на него, а потом оба шагнули вперед. Ослепленный светом фонаря, Сол почувствовал запах мокрого сукна и сладковатый запах шнапса, ощутил, как его лица коснулся холодный воздух. Тело его сжалось, вот-вот грубые безжалостные руки схватят его. «Найн!» — резко бросил оберст. «Нет, немецкий». Сол видел только его силуэт в снопе яркого света. Оберст шагнул вперед, а эсэсовцы торопливо отступили. Казалось, время замерло. Сол широко раскрытыми глазами смотрел на темную фигуру. Никто не произнес ни слова. Клубы пара от их дыхания висели в воздухе. «Ком?» — тихо сказал оберст. Это прозвучало совсем не как команда. Спокойно, почти нежно, словно кто-то звал любимую собаку или уговаривал младенца сделать первые неуверенные шаги. Сол стиснул зубы и закрыл глаза. Если они его тронут, он будет кусаться. Он вопьется им в глотку, он будет грызть и рвать их вены и хрящи, и им придется стрелять, им придется стрелять, он заставит их. «Ком?» — оберст слегка коснулся его колена. Сол оскалил зубы. «Ну давай, гад, посмотришь, как я разорву твой рот и вытащу твои кишки!» «Ком?» И тут Сол почувствовал это. Что-то ударило его, хотя никто из немцев не пошевелился и не сдвинулся ни на дюйм. Он взвизгнул от дикой боли. Что-то ударило, а потом вошло в него. Сол чувствовал это так же отчетливо, как если бы кто-то загнал ему стальной штырь в тело. Но никто до него не дотронулся. Никто даже не приблизился к нему. Он снова издал звук, и тут его челюсти сомкнулись, будто их сжала невидимая сила. «Come here, do, Jude». «Иди сюда, ты еврей». Сол чувствовал это. Что-то вошло в него, рывком выпрямило спину, отчего его руки и ноги беспорядочно задергались. Это было в нем. Его мозг стиснули словно щипцами, и сжимали, сжимали. Сол попытался крикнуть, но это не позволило ему. Он дико заметался на соломе, мысли заработали в разнобой, моча потекла по штанине. Потом тело его неестественно выгнулось, и он шлепнулся на пол. Охранники сделали шаг назад. «Штей ауф!» «Вставай, немецкий». Тело Сола снова выгнулось, его подкинуло, он поднялся на колени. Руки тряслись и метались сами по себе. Он чувствовал чье-то холодное присутствие в своем мозгу, нечто завернутое в сверкающий кокон боли. Какие-то образы плясали перед его взором. Сол встал. Ге! Пошел, немецкий. Он услышал, как один из охранников хрипло рассмеялся, ощутил запах сукна и стали, уколы холодных занос под ногами. Он метнулся в сторону открытой двери, прямоугольника белого слепящего света. Оберст спокойно пошел за ним, похлопывая себя перчаткой по ноге. Сол споткнулся на скользких ступеньках и чуть не упал, но невидимая рука, сжавшая его мозг и огненными иглами прожегшая тело, заставила его выпрямиться. Не чувствуя холода, он пошел босиком по снегу и смёрзшейся грязи, впереди остальных, к ожидавшему грузовику. «Я буду жить», — подумал Соломон Ласки, но магически этот ритм распался на куски и улетел, сметенный ураганом беззвучного ледяного смеха и воли, 100 крат сильнее, чем его собственное.